Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. 20-я серия. Ника все не спала, переключала кнопки телепрограмм. Стрелка отсчитывала последние секунды до полуночи. Заиграла жизнеутверждающая музыка. Пошла заставка новостей. Полчаса назад агентство «Интерфакс» сообщило с пометкой «Молния», что в тюремной камере Бутырского следственного изолятора найден мертвым арестованный накануне известный предприниматель Олег Соломатин. Начальник тюрьмы утверждает, что смерть произошла вследствие инсульта. На экране в траурной рамке появилось лицо Соломатина. Лицо убийцы ее родителей, суровое, набычившееся. Оно смотрело из телевизора, казалось, прямо в самую душу Ники. «Мама, папа, я сделала это. Я отомстила за вас. Я все просчитала правильно. Соломатина убрали, его же бывшие покровители. Они не могли поступить иначе после того, как в дело вмешался Кислов. Пусть его программу сняли с эфира. Запретили, значит, было за что запрещать. Что со мной? Я заболела? Да ладно, сейчас отпустят. Я просто полежу спокойно, и все пройдет». Ника вытянулась на кровати, попыталась расслабиться, отогнать тревожные мысли. Сквозь плотные шторы она увидела, мимо дома проезжает машина. Дальний свет фар был безжалостно ярок. Машина остановилась у ее ворот, требовательно просигналила. Ника взглянула на циферблат. Час ночи, кто это? Сигнал машины ей не знаком. Ника мгновенно позабыла про свою болезнь. Рывком вскочила с постели. Шантажист. Больше некому. Решил заглянуть на огонек. Знает гад, что защитить ее некому. Ника почувствовала, как слезы, наполнявшие грудь, сменились острой, холодной яростью. Когда Ника открывала сейф и заряжала ружье, руки ее не дрожали. «Выходи, гад! Руки вверх!» Из машины вышел человек. Его руки были послушно подняты вверх. Ника не могла разглядеть лица, но по фигуре поняла, это не шантажист, кто-то другой. «Здравствуй, Верочка». «Верочка? Он знает, как меня звали? Значит, он от него, от шантажиста». «Стой, не двигайся! Говори, что нужно!» И тут человек засмеялся. Засмеялся так, что даже почти опустил руки. Его смех казался до боли знакомым. «Руки не опускать!» «Верочка, не стреляй, Верочка!» Ее руки разжались. Ружье с глухим стуком шлепнуло о бетон дороги. Они стояли в двух шагах друг от друга. Между ними лежала пропасть. Завороженная суеверным страхом, Ника медленно пошла к нему. «Сейчас я умру. Сейчас сердце не выдержит и разорвется. Вась, Вась, тебя же нет. Ты же мертв. Мне все снится». Силы окончательно покинули ее. Она почувствовала, как чернота осенней ночи обволакивает ее. Закручивает перед глазами вихрь из пожелтевших деревьев и мелкого дождя. В груди отчаянно закололо, и Ника, теряя сознание, начала падать на мокрую дорогу. Человек в отчаянном прыжке ринулся к ней, успел подхватить на руки. Спустя Ника открыла глаза. «Мама, мамочка, наконец-то!» «Васечка, Васечка, что случилось?» «Ты поправилась, мам?» «А что со мной было?» «Вася, Вася, мама проснулась!» А в комнату уже входил Василий Безбородов. Нет, не сам Васечка, а человек, похожий на него. Человек, каким мог бы стать через 12 лет Вася. «Это что за комедия? Вы что, Васин родственник?» «Вера, это я». «Это у меня в груди как-то тесно. Что со мной?» «Обыкновенный гипертонический криз, не волнуйся. Все меры приняты, организм молодой, лучшие врачи. Несколько месяцев щадящего режима, и будешь как новенькая». Жаль, что я пока не могу набить тебе морду. Буду ждать с нетерпением. Ты? Я не знал, захочешь ли ты меня видеть. Про нашего сына ты тоже не знал. И про маму свою не знал. Она до сих пор плачет. По тебе плачет 12 лет. Прости, я виноват. Но у меня были причины. Я не мог вернуться, не мог дать о себе знать. Меня бы сразу арестовали. Приходилось, извини, таиться. Когда ты поправишься, я расскажу подробно. Все расскажу. Какое сегодня число? Среда, 26-е. 26-е? Мне никто не звонил. Нужно вставать. Сегодня последний день. Вставать тебе нельзя. И не нужно. Пусти, мне нужно. Не надо. Это очень важно. И что ты за наказание? Лежи тихо, Пермяков тебя больше не тронет. Пермяков? Ну да, Пермяков, тот, который тебя шантажировал. Его зовут Андрей Ильич Пермяков, бывший начальник охраны Империя банка, а сейчас директор службы безопасности СИП-Ойла. А откуда ты узнал? Ой, Ника. Помнишь конвертик, который ты дала моей маме 7 лет назад? Ника мгновенно вспомнила и все поняла. Тот пакет, что она отдала несостоявшейся свекрови, был ее страховым полисом. Мама Васечки казалась ей тогда единственным надежным человеком. В пакете имелись копии кредитного договора, что Вера Веселова заключила с Империя-банком, договор, по которому она получила ссуду в 5 миллионов долларов. Плюс список тех сотрудников банка, кому она платила. Плюс красочное описание роли Баргузинова и подробно детали их аферы с кредитом. Никина страховка на тот случай, если ее подставят или убьют. И договорилась с несостоявшейся свекровью, что если она перестанет выходить на связь каждые полгода, то конверт надо переслать в прокуратуру. Мамуля про конверт никому ничего не говорила, но когда я объявился, уж мне-то его показала. Я, извини, конверт открыл. К тому же мама сказала, что у тебя есть сын, и зовут его Вася. Сам заказывал. Я сразу поехал в Москву к тебе. Ну почему же ты не сразу ко мне пришел? Ну ты жила с этим, с Баргузиновым. Казалось счастливой. Ну я решил сначала во всем разобраться. И подумать, лезть ли мне в твою жизнь. Разобрался? Вообще-то я не знал, стоит ли мне вообще у тебя появляться. Решил сначала навести справки. Подожди, так за мной следили, это от тебя? Это ребята из Тигруса, заказчик Николай Дмитриевич. Как имя моего папы. Ты это узнала? Молодец. Да, следили за тобой по моему заказу. Но я в Москве человек новый, своих людей у меня пока нет. Вот и пришлось обращаться в агентство. Кстати, жулики они у вас. Вот в Америке, например, да, заказать слежку гораздо дешевле. Я каждый день изучал отчет агентства. Понял, что на работе у тебя все хорошо. А вот с мужем, извини, неважно. Собрался звонить тебе и появиться весь в белом, знаешь, с обручальным кольцом, цветами. Но вот тут вмешался этот Пермяков, пришлось тебя выручать. Мы хорошо подготовились, Пермяков профессионал, обрывал хвосты грамотно, но ребята из Тигруса тоже не лохи. В общем, мы установили его в тот же день. После этого стали присматривать и за тобой, и за ним. Ты еще не устал от меня? Нет, говори. Нет? Ну, в двух словах да скажу. В общем, недели две назад Пермяков направился в некий Бимбанк. Там он провел почти час. Топтуны узнали, что он арендовал банковскую ячейку. Наверное, подумал я, чтобы заложить туда свой компромат. Ну, пришлось подкупать охранника. Всего там 50 тысяч долларов, и все твое досье, что было у Пермякова, оказалось у меня. Вот и все. И что ж там у него было? О, там много чего было. Копия кредитного договора, твои старые фотографии, но самое главное, отпечатки твоих пальцев. Один комплект принадлежал Веселовой, а другой точно такой же, Колесовой. Когда ты успела ему пальчики свои подарить, а? Слушай, кажется, я знаю, когда он приходил ко мне, тогда у меня в кабинете пропал стакан. Вот что значит, никогда не разговаривайте с неизвестными. Эй, больная, не возбуждайтесь. Ничего себе. Но ведь он все равно меня сдаст, и без бумаг. Настучит в ментуру, предложит проверить, а менты все и раскопают. Не настучит. Я с ним поговорил. Он теперь наш лучший друг. Лично просил передать, что не имеет к тебе никаких претензий. Пермяков был опасен, пока ты была одна. Ну, а теперь ты со мной. Почему ты так долго не возвращался? Контузия, потом плен. Но потом они меня отдали в Пакистане америкозам в Пешаваре. Amnesty International. Международная амнистия. Америкозы спросили, хочу ли я домой в Союз. А я взял и сказал нет. И что ж ты там делал? Работал. На заправке. Посуду мыл. Потом все изменилось. Парня встретил русского из того же полка, что и я. Ну, в общем, он обрадовался, что своего встретил. Сделал меня от своей фирмы представителем по штатам. А я к тому времени язык уже прилично знал. Ну и завертелось, закрутилось. Правда, парня этого убили уже. С русской стороны у меня уже третий босс. И второго, кстати, тоже убили. Я еще и поэтому никак не приезжал. Но там у меня все чисто. Я американский гражданин, мистер Бейсберт. И, между прочим, я уже миллионер. Знаешь, Верочка, а ты выходи за меня замуж. Чего? Я ведь давно люблю тебя, ты же знаешь. Я не женат. И Васечку нашего тоже люблю. Ты серьезно? Еще как. Ну, я не знаю. Мне надо подумать. Ну, думай. Я тебя не тороплю. Вася встал с крыльца, отряхнул брюки и решительно направился к своей машине. Хотя Васечкино предложение, казалось, витало в воздухе, прозвучало оно все равно неожиданно. Ника слишком долго привыкала надеяться на себя. Поверила в то, что может пробиться сама. Слишком дорого ей досталась свобода. Слишком дорого для того, чтобы сейчас радостно закричать: «Вася, я люблю тебя, давай поженимся!» Не поздновато ли теперь жениться? Поэтому она ничего не ответила Васе-старшему. Ни через день, ни через два. И все осталось по-старому. Василек чувствовал напряженность в их отношениях. Мамочка, а ты разве не любишь, моего настоящего папу? И все чаще случалось, что Вася большой и Вася маленький, только что весело хохотавшие друг с другом, замолкали, когда Ника входила в комнату. В Васечкиной гимназии начались очередные каникулы. Как-то за ужином Василек жалобно взглянул на приглашенного к чаю Васю-старшего. Все куда-то уезжают. Так и вы поезжайте. Ну что ты, мама, ты же болеешь. Вот и доболею тут одна спокойненько, а вы поезжайте. На следующее утро Ника впервые дорвалась до телефона и заказала им путевки, начиная с завтрашнего дня. Да. Паспорта вам привезут, и доверенность на ребенка от матери тоже. Фамилии? Безбородов и Колесов. Да, фамилию сыну придется менять. Парень тоже должен быть Безбородовым. А я? Ну ладно, пусть пока едут, а я подумаю. Она подумает обо всем, пока они будут в отъезде. Ведь Баргузинов до сих пор ей позванивает и, кажется, не теряет надежды. Вы слушали 20-ю заключительную серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.